Глава четвертая. Алексей. Алексей Дмитриевич Простаков отлепил лоб от окна плавно бегущего вдаль поезда. Кто бы мог подумать, что по возвращении с охоты его ждет отвратительнейшая новость. Пришла повестка из райвоенкомата. Он не хотел служить, но и отлынивать от службы в роду у них считалось делом грязным. Тут еще тот генерал, как уж его там, Серпухов, придурок, на охоту с гранатами и пулеметом. С головой не дружит. Похоже, на самом деле у него там в черепе осколок. Я все устрою. Посмотрим. Впрочем, на связи заезжего охотника Леха не очень-то и надеялся, но больше на себя рассчитывал. Генерал еще спрашивал, где он служить хочет. Призывник тогда пожал могучими плечами и опрокинул 11-ю вслед за 10-й. «Ничего, ничего», — махал рукой захмелевший Серпухов. «Найду тебе местечко. Хороший ты охотник, Леха». Дед Федот приплелся на проводы, старый хрыч, нагадал на тетеревинных маслах, что он вернется обратно, обязательно. Потом стал петь на северный манер, как мучает парня тоска в далекой армии, будто армия страна какая. Тоска, соответственно, по девушке. И девушку, ждущую любимого, тоже мучает та же тоска. В общем, он достал, но все дослушали. Даша, девушка его, сидела румяная, глаза в пол. Еще бы, она, наконец, дозрела, и Леха через день после охоты сделал самое большое мужское дело в жизни. В его комнатке на здоровенной кровати тихо вечерком. Видать, повестка резвости ему прибавила, а с нее немного гонор сшибла. Теперь только и остается вспоминать те мгновения, всю долбанную службу. Но, говорят, можно сходить в отпуск на 18 дней. Вот тогда он с Дашей познакомится по полной программе, разглядит и запомнит в деталях форму и поверхность, и никакой охоты. Может, по пиву? Маленький шустрый Гена из соседнего села хлопнул здоровяка по плечу. Генка близко жил от Лехи, но всего-то 50 километров. Друг друга пацаны не знали, познакомились лишь в областном военкомате. Генка худенький, кость тонкая, только кисти рук непропорционально большие. Пальцы сильные, рукопожатие крепкое. Охотник, как и Леха. Зато 8 классов закончил сам. А Простаков 4 года отсидел за партой, больше не смог. Родители, как ни пытались убедить его учиться, ничего у них не вышло. Сынок в 11 лет заявил им, что они без образования живут, и он проживет. Вот она, тайга. Умеешь стрелять, прокормишься. «Давай пить», — вяло согласился Простаков. Генке нужны были деньги, и он их получил. — Я мигом в вагон, ресторан и обратно. — Ладно, только смотри, чтоб заика чего не почуял. Прапорщик Маслоедов вез в часть 8 призывников. Посадив салаг в поезд, он каждое утро пересчитывал, пост все ли на месте, после отключался на одной из верхних полок. «Простаков!» — говорил раз он каждый раз после проверки, глядя большими голубыми глазами в окно. «Баба есть?» «Девушка!» — отвечал Леха, затем поправлялся. «Женщина!» Маслоедов медленно почесывал бок, смотрел в бескрайнее небо и по-житейски подводил итог. «Значит, баба!» Одна и та же церемония повторялась раз за разом. Ехать до места неделю, Леха сделал далеко не утешительный вывод. Прапорщик не только заика словесный, но еще и мысленный. Придется отвечать ему каждое утро одними и теми же фразами. Надо ждать, пока дойдет. Масоедов спал, а все призывники, собравшись между двух перегородок плацкарты, пропивали последние. Лехе денег не жалко. Старший брат посоветовал ему все спустить в поезде. Он тогда спросил, почему. Братан хитро улыбнулся и пообещал, что Леха непременно сам все узнает. Ну неужели так сложно объяснить? Генка потянул Леху за рукав свитера. — Расскажи, как ты в район ездил? — Опять. Здоровяку не хотелось ворочать языком, но общественность настояла, и пришлось вновь вспоминать все, что с ним приключилось. В медкомиссию я прошел быстро. Леха поставил бутылку на стол и утер рот. Они там на меня поглядели и сказали: «Годен». Только я до сих пор не пойму, зачем мужик в очках просил меня член показать. Эка невидаль. Ну, показал. Очки у него с носа упали, а я одеваться пошел. Надоели они мне. Только глаза закрывай, то разбери, что они там шепотом говорят. Одна тетка стала картинки показывать, цветные. Говорит: «Что видишь?» Я пригляделся. Как зверье в лесу маскируется, так там цифры написаны. Все в кружочках. Думали, не прочитаю. Дураки, я же охотник. Потом военком сказал, что я буду снайпером. Тупой он какой-то, а еще военный. Я же так снайпер. Зачем им по второму разу становиться? В общем, ушел я от них в полдень. До автобуса, что домой возит, оставалось 3 часа. Делать нечего, а деньги есть. Леха отхлебнул из бутылки и посмотрел на этикетку. Вот, пошел, взял такое же, кажется. Сел на лавочку, сижу, пью. Солнышко, ветерок небольшой. На улице тогда было около 20, морозно чуть. И сидеть не очень, все ж поддувает. Здесь слушатели с пониманием закивали головами. Ну вот, начал я вторую бутылочку, а первую у лавки поставил. Тут же мужичок ее подобрал. Небритый, дикий какой-то. Не понравился он мне. Пошел я в автовокзал до ветра. Да и от этого мужичка, который стоял в стороне и ждал, когда я и вторую допил. Народу в здании полно было, поэтому я на улице и сел поначалу. Ну, не хотелось в толпе. В помещении я киоск с газетками и журналами отыскал. Купил себе альбом с картинками. «Комиксы» называется. И взял, наличные все достал. 1003 было. Мелкие купюры искал. Себе ничего не купил, главное, матери цепочку золотую. Тоже в карман с деньгами запихал. Она так и болталась среди бумажек. Тут ко мне разукрашенная такая маленькая девица прицепилась. Смотрит, главное, то на меня, то на деньги, то на недопитую бутылку пива. Говорит: не хочу ли я ее угостить? Ну, протянул я ей бутылку. Головой завертела, сказала, что есть недалеко кабачок. А она симпатичная, хоть и очень уж бледная. В чулках, представляете, на таком морозе. Ножки худые, ровненькие. Но у тебя, конечно, поднялся. — встрял Гришка. — Не перебивай, дай послушать. Зашумели все на него. Ну так вот, зашли в заведение, сели за свободный столик в углу. Взял я ей пиво. Она закурила, сняла шапочку, волосы поправила. Ко мне тут же подсели 2 мужика. Рожи кривые, прыщавые, уроды. Через какое место таких на свет воспроизводят? Один лысый, старый, лет 40. Ну, другой, может, на пару лет, меня постарше. Наоборот, лохматый и нечесанный. Воняло от них. Слово «мыло», наверное, никогда не слышали. В общем, поджали меня с боков. Старый достал какой-то там ножичек складной с крохотным лезвием. Ну, может, с ладонь он-то и было. И мне в бок упер. Другой тут же стал меня обыскивать. «Вы чего?» — говорю. А Сары мне: «Молчи!» Девка тогда молодому подсказала, что деньги у меня в правом кармане брюк. И как она запомнила? Молодой ко мне в карман полез. Я прям растерялся. Какие наглые в городе люди есть! Кто-то хихикнул. Я сказал, что денег им не дам, а они не поверили. Девка закурила и дым мне в лицо пустила, да еще назвала меня деревенским дебилом.